Управление мозгом. Дрова для костра сами по себе еще не огонь. Нагарджуна. Фундаментальная мудрость срединного пути. В наши дни всем известно, что мозг разделен на два полушария – правое и левое. Каждое полушарие в большей или меньшей степени представляет собой зеркальное отражение другого и содержит свои собственные миндалину, гиппокамп и лобную долю, которая управляет большей частью рациональных процессов неокортекса. Я слышал, как люди небрежно рассуждают о левосторонних и правосторонних типах личности, имея в виду популярное представление о том, что люди с более развитым левым полушарием склонны быть более аналитическими и интеллектуальными, а люди с более активным правым полушарием склонны к художественному творчеству. Я не знаю, насколько это верно. Однако, я узнал, что по данным исследований, проводившихся в последние несколько лет, у людей и других высокоразвитых видов, вроде нашей знакомой сумасшедшей обезьяны, правая и левая лобные доли мозга играют разные роли в формировании и переживании эмоций. В 2001 году на конференции Института ума и жизни в Дхарамсале профессор Ричард Дэвидсон представил результаты исследования, проводившегося в Вейцмановской лаборатории мозга и поведения в Мэдисоне, в ходе которого людям показывали серию картинок от изображений матери, нежно держащей ребенка, до фотографий жертв аварий и пожаров, которые должны были вызывать различные эмоции. Исследуемых тестировали несколько раз на протяжении 2 месяцев с перерывом в несколько недель между каждым тестом. Результаты ясно показывали увеличение активности в левой префронтальной доле испытуемых при предъявлении картинок, обычно ассоциирующихся с такими положительными эмоциями, как радость, нежность и сострадание, и увеличение активности в правой префронтальной доле, когда испытуемым показывали изображения, вызывающие отрицательные эмоции, такие как страх, гнев и отвращение. Иными словами, есть серьезные основания полагать, что положительные в кавычках эмоции, например, счастье, сострадание, любопытство и радость, связаны с активностью в левой префронтальной доле мозга, в то время как отрицательные в кавычках эмоции, вроде гнева, страха, ревности и ненависти, связаны с правой префронтальной долей. Выявление этой связи представляет собой значительный шаг к пониманию биологической основы счастья и несчастья, и в дальнейшем может стать основой для развития практической науки счастья. В более близкой перспективе оно дает важный ключ к пониманию результатов последующих исследований профессора Дэвидсона и профессора Антуана Луца, в которых участвовали люди, прошедшие различные уровни обучения медитации, а также те, у кого вообще не было никакого медитативного опыта. Первое из этих исследований, которое мне описывали как предварительное, проводилось в 2001 году. Это был своего рода пробный проект, призванный помочь ученым в разработке клинических исследовательских проектов, которые можно было бы проводить с более точными критериями и методами контроля. В предварительном исследовании испытуемым был монах, который более 30 лет обучался у некоторых из величайших мастеров тибетского буддизма. Важно заметить, что результаты этого первичного исследования нельзя считать окончательными. Во-первых, и это, конечно, самое важное, требуется некоторое время, чтобы рассмотреть результаты исследования и разобраться в непредвиденных технических вопросах. Во-вторых, обсуждение результатов предварительного исследования помогает ученым отделить существенную информацию от несущественной. В-третьих, в случае работы с тибетскими монахами имеются определенные языковые трудности, которые, как мы уже видели ранее, часто препятствуют ясному общению между исследователями и испытуемыми. И, наконец, как говорилось в конце второй части данной книги, тибетские практикующие в силу данного ими обета самайи не склонны описывать точную природу своих переживаний никому, кроме опытных учителей. Предварительное исследование в Мэдисоне было направлено на выяснение того, могут ли техники развития дисциплины ума, которые испытуемый изучал более 30 лет, вызывать объективно измеряемые изменения активности различных областей его мозга. В ходе эксперимента монаха просили выполнить несколько различных типов медитативной практики, включая сосредоточение на определенном объекте, развитие сострадания и безобъектную медитацию шине, которую монах, участвовавший в предварительном исследовании, описывал как медитацию открытого присутствия, то есть простое пребывание в открытом присутствии ума без сосредоточения на конкретном объекте. Он чередовал минутные периоды нейтрального состояния и конкретные медитативные практики. В ходе предварительного исследования за мозгом монаха наблюдали с помощью МР-томографа и двух электроэнцефалографов, первый из которых имел 128, а второй 256 электродов, что намного больше, чем у обычных приборов, используемых в клиниках, которые измеряют электрическую волновую активность мозга только непосредственно под черепом. На самом деле фотографии ЭЭГ-экспериментов, которые я видел, выглядели очень забавно. Казалось, будто к голове монаха были прикреплены сотни змей. Однако анализ информации, собранной всеми этими змеями, с помощью новейших компьютерных программ, которые были разработаны для Мэдисонской лаборатории, мог показывать карту активности в зонах, расположенных глубоко в мозге испытуемого монаха. Несмотря на то, что для переработки всей сложной информации, собранной путем различных методов сканирования мозга, компьютерам требовались месяцы, предварительное изучение результатов показало наличие сдвигов в активности больших групп нейронных цепей в мозге монаха, которые позволяли по меньшей мере предполагать соответствие между изменениями в деятельности его мозга и медитативными техниками, которые его просили выполнять. По контрасту с этим, аналогичное сканирование мозга людей, не обучавшихся медитации, показало их более ограниченную способность управлять активностью мозга при выполнении конкретной умственной задачи. Я должен предупредить, что на основании этого исследования нельзя делать никаких окончательных выводов. В конце концов, это была всего лишь предварительная проверка. Когда я рассказывал об этом эксперименте во время своей недавней поездки в Англию, несколько человек сообщили мне об исследовании, которое проводили ученые колледжа Лондонского университета с использованием техники МР-томографии. Они показали, что у лондонских таксистов, которые в течение 2-4 лет должны проходить программу подготовки под названием «Знание», призванную научить их ориентироваться в сложной сети улиц этого большого города, наблюдается значимый рост в зоне гиппокампа, области мозга, связанной с пространственной памятью. Попросту говоря, это исследование дает первое свидетельство в пользу того, что регулярно повторяющийся опыт действительно может изменять структуру и функцию мозга. Способностью распознавать чувства и ощущения других обладают только млекопитающие, чей мозг обладает лимбической областью, которая позволяет им сочувствовать другим живым созданиям и распознавать тонкие различия между эмоциональными состояниями. Нет сомнений, что эта способность иногда может приносить больше проблем, чем пользы. Разве не лучше отвечать на каждую ситуацию простыми черно-белыми реакциями? Убить или быть убитым, съесть или быть съеденным? Но такой элементарный подход к бытию был бы огромной потерей. Лимбическая область мозга дает нам возможность чувствовать любовь и осознавать, что мы любимы. Она позволяет нам переживать дружбу и создавать основополагающие структуры общества, которые обеспечивают нам большую степень безопасности и выживания и помогают гарантировать рост и процветание наших детей и внуков. Лимбическая система дает нам возможность создавать и ценить тонкие эмоции, вызываемые искусством, поэзией и музыкой. Конечно, эти способности сложны и обременительны, но спросите себя, когда в следующий раз увидите муравья или таракана, бегущего по полу. Предпочтете ли вы жить в элементарных измерениях страха и бегства, или же захотите жить с более сложными и тонкими эмоциями любви, дружбы, желания и понимания красоты? В развитии милосердия и сострадания участвуют две отдельные, но связанные друг с другом функции лимбической системы. Первую из них неврологи назвали лимбическим резонансом, Это способность мозга распознавать эмоциональные состояния других индивидов по выражению лица, позе, напряжению мышц и выделению феромонов. Лимбическая область мозга с поразительной скоростью обрабатывает эти тонкие сигналы, так что мы можем не только распознавать эмоциональные состояния других, но и соответствующим образом адаптировать под них свои телесные реакции. Если мы не обучены уделять чистое внимание сдвигам и изменениям в наблюдении своего ума, то процесс лимбического резонанса в большинстве случаев происходит бессознательно. Это мгновенная приспособляемость, удивительная демонстрация подвижности ума. Вторая функция называется лимбической коррекцией, что на простом языке означает способность изменять или корректировать нейронные цепи лимбической области, либо путем непосредственного опыта общения с таким человеком, как лама или терапевт, либо путем прямого взаимодействия с набором инструкций, скажем, по ремонту машины или по строительству качелей. Основной принцип лимбической коррекции заключается в том, что нейронные схемы в этой области мозга достаточно гибкие, чтобы выдерживать изменения. Возьмем очень простой пример. Представьте, например, что вы рассказываете другу о человеке, к которому испытываете романтическое влечение, и в процессе обсуждения этой персоны ваш друг говорит что-то вроде «не приведи бог, только не это, ведь это копия того типа, в которого ты влюбилась в прошлом году, и посмотри, сколько страданий принесли тебе эти отношения». Возможно, причиной переосмысления ваших дальнейших шагов в новых отношениях станут не слова вашего друга, а тон его голоса или выражение лица, которые регистрируются на таком уровне осведомленности, который не всегда бывает сознательным. Складывается впечатление, что медитация, особенно медитация на сострадание, создает новые нейронные пути, которые усиливают коммуникацию между разными областями мозга, приводя к тому, что некоторые ученые называют функционированием всего мозга. С буддийской точки зрения, я могу сказать, что медитация на сострадании способствует расширению понимания природы опыта, которое проистекает от избавления от привычной тенденции ума проводить различия между собой и другими, между субъектом и объектом. Это объединение аналитического и интуитивного аспектов сознания является одновременно чрезвычайно приятным и невероятно освобождающим. Благодаря обучению милосердию и состраданию к другим, становится возможным объединять процессы в лимбической области с более сознательной осведомленностью. Одним из открытий, сделанных в ходе первых электроэнцефалографических исследований мозга, которые профессора Ричард Дэвидсон и Антуан Луц проводили при моем участии, было то, что медитация на безотносительном или всеобъемлющем сострадании — это самый глубокий уровень медитации на сострадании — вызывало значительное увеличение количества так называемых гамма-волн, флуктуации электрической активности мозга, отражающих интеграцию информации в самых различных областях мозга. Судя по всему, гамма-волны представляют собой высокочастотные колебания электрической активности мозга, которые часто бывают связаны с восприятием, сознанием и нейронной синхронией, описанной в первой части данной книги. Многие неврологи считают, что гамма-волны представляют собой активность, возникающую при спонтанной синхронизации коммуникации различных нейронов в больших областях мозга. Как объясняли мне многие неврологи, предварительные исследования волновой активности мозга во время различных медитативных практик демонстрируют смещение электрической активности мозга испытуемых в диапазон гамма-волн, позволяющее предполагать, что во время медитации мозг достигает более устойчивого и целостного состояния. Но я предпочитаю быть осторожным и избегать переоценки результатов предварительных исследований. Поскольку неврология и аппаратные методы исследования появились относительно недавно, мы не можем с определенностью утверждать, что медитативная практика увеличивает коммуникацию между большими зонами мозга. Тем не менее, упомянутое ранее исследование лондонских таксистов указывает на то, что повторяющийся опыт действительно изменяет структуру мозга. И это дает определенное основание полагать, что сосредоточение на прозрачности мыслей, эмоций и чувственных переживаний вполне может изменять соответствующие зоны головного мозга.